Глава шестая. «Слушайте», — громко продолжал Фукармон, — «в Гаване настаивают водку дурманом. Это придает ей сильную жгучесть. Несмотря на это, однажды я выпил более литра. Это на меня не подействовало. Мало того, в другой раз на Карамандельском берегу дикие напоили нас какой-то смесью перца и серной кислоты. Это тоже не подействовало. Я никогда не пьянею». Вдруг ему почему-то показалось неприятным лицо Лафлуаза, сидевшего напротив. Он подсмеивался над ним и отпускал обидные остроты на его счет. У Лафлуаза кружилась голова, ему не сиделось на одном месте. Он все ближе придвигался к Гага. Им овладело какое-то беспокойство до такой степени, что он не находил своего платка. Кто-то взял его платок. Он стал требовать его с настойчивостью пьяного человека, обращаясь к соседям и, нагибаясь, искал его даже под столом. Когда Гага стала его успокаивать, он пробормотал: «Это глупо. Мой платок с заглавными буквами и короной. Это может меня компрометировать». «Послушайте-ка, господа Фаламуас, Ламафуас, Мафалуас!» — крикнул Фукармон, находя очень остроумным коверкать таким образом фамилию молодого человека. Флуаза это рассердило. Он, заикаясь, заговорил о своих предках, грозил бросить графином в голову Фукармону. Граф Ван Девер должен был вмешаться, уверяя Ла Фулуаза, что Фукармон очень смешон. Все присутствовавшие хохотали. Это несколько успокоило Лафлуаза, и когда Фошри, его кузен, повысив голос, приказал ему съесть прежде всего свой хлеб, он принялся за еду с покорностью ребенка. Гага приблизилась к нему. Лафлуаз по временам бросал недовольные и тревожные взгляды вокруг себя, разыскивая свой платок. Тогда Фукармон в припадке остроумия стал бранить Лабардетта через весь стол. Луиза Виолен старалась заставить его молчать, так как, по ее словам, ей же худо приходилось, когда он таким образом дразнил других. Фукармон забавлялся тем, что называл Лабардетта «мадам». Эта шутка казалась ему очень остроумной, и он несколько раз повторил ее. Лабардет спокойно пожимал плечами, говоря при этом: «Да замолчи же, ведь это глупо». Когда Фукармон, продолжая свое остроумие, дошел до оскорблений без всякой видимой причины, Лабардет перестал ему возражать и сказал, обращаясь к графу Ван Девру: «Заставьте замолчать вашего друга. Я сердиться не хочу. Он уже два раза дрался на дуэли. Ему кланялись, его принимали везде». Негодование против Фукармона было общее, хотя некоторые и находили его остроумным. Но из-за таких пустяков не стоило портить вечер. Ван Девер покраснел, как рак, и потребовал от Фукармона удовлетворения. Другие, Миньон, Стейнер, Барднаф, сильно разгоряченные, тоже вмешались, заглушая его голос своими восклицаниями. Один только старый господин, сидевший рядом с Нана, сохранял молчание. Он с улыбкой следил за всей этой суматохой. «Моя кошечка», — сказал Барднаф, — «нельзя ли нам здесь кофе напиться? Здесь всем очень хорошо». Но она не спешила ответить. С самого начала вечера она чувствовала себя не в своей тарелке. Все эти люди, которые говорили, кричали, держали себя как в ресторане, оглушали и утомляли ее. Она сама, забыв свою роль хозяйки дома, никем не занималась, кроме Стейнера, который, казалось, мог умереть от апоплексии, сидя возле нее. Она слушала его, отрицательно качала головой, сопровождая это движение вызывающим смехом белокурой красавицы. Она вся покраснела от шампанского. Ее губы были влажны, глаза светились. Банкир продолжал настаивать, все набавляя и набавляя с каждым шаловливым подергиванием ее плеч, с каждым сладострастным откидыванием ее головки. Ее тонкая и прозрачная кожа на висках сводила его с ума. По временам обоим должно было казаться, что они только вдвоем в комнате. Опомнившись, Нана снова становилась серьезной. Какая-то тень пробегала по ее лицу. Она оглядывалась, старалась быть любезной, желая показать, что и она умеет быть любезной хозяйкой. К концу ужина она сильно опьянела. Это приводило ее в отчаяние. Шампанское сразу туманило ей голову. Однако в этот вечер она держала себя хорошо, стараясь во что бы то ни стало сохранять приличие. Вдруг ее стала раздражать одна мысль. Ей показалось, что присутствующие женщины хотели оскорбить ее своим неприличным поведением в этот вечер. «О, это было для нее ясно!» Люси подмигнула, чтоб Фукармон накинулся на Лабардетта. Между тем Роза, Каролина и другие подзадоривали остальных. Теперь суматоха дошла до того, что никто не мог друг друга перекричать, и все это делалось для того, чтобы можно было сказать, что в гостиной Нана господствует неограниченная свобода. «Хорошо же», — подумала она, — «я им покажу». Хотя она была пьяна, все же она была эффектнее и приличнее остальных. «Кошечка моя», — повторил Бурднов, — «ты прикажи подать кофе сюда». «Мне не хочется вставать, у меня нога!» Но она быстро встала, шепнув на ухо Стейнеру и озадаченному старику. «Хорошо теперь меня проучили, что значит приглашать к себе такую грязную публику». Затем, указывая на дверь столовой, она прибавила громко. «Вы знаете, что если вы желаете кофе, то вы получите его там!» Стулья шумом отодвинулись. Все встали из-за стола и направились в столовую, не переставая смеяться и кричать. Никто не заметил гнева Нана. В салоне остался только один Борднаф. Держась за стену, он осторожно подвигался вперед, проклиная женщин, которые и знать не хотят папашу, когда налижутся. Позади него гарсоны убирались со стола при громогласных приказаниях метрдотеля. Они кидались, толкали друг друга, убирая стол с поспешностью театральной декорации, которая исчезает по свистку машиниста. Дамы и кавалеры должны были вернуться в салон после кофе. «Черт возьми, здесь таки прохладно», — заметила Гага с легкой дрожью, входя в столовую. Окно в зале было открыто. На столе две лампы. Кофе и ликеры были поданы. Стульев не было. Кофе пили стоя. Толкотня гарсонов еще более увеличивала суматоху. Но она внезапно исчезла. Но никто не обратил внимания на ее отсутствие. Без нее отлично обходились, шаря в буфетах, отыскивая чайные ложечки, которые забыли подать. Составилось несколько групп. Сближались между собою те, которые за ужином сидели далеко друг от друга, обменивались взглядами, многозначительным смехом, словами, рисовавшими положение. «Не правда ли, Огюст?» — сказала Роза своему мужу. «Господину Фошри следовало бы завтракать у нас на днях». Миньон, игравший цепочкой от часов, взглянул на журналиста с коварной улыбкой. «Роза сошла с ума! Как хороший управляющий, он этого не допустит! Ради какой-либо статьи так и быть, но затем вход закрыт. Однако, зная упрямство своей жены и следуя правилу дозволять ей по временам шалости, в случае необходимости, он ответил по возможности любезно. «Конечно, я буду очень рад. Приходите к нам завтра, господин Фошри». Люси Стюарт, разговаривавшая в это время с Стейнером и Бланш, услыхала это приглашение. Повысив голос, она заметила банкиру. «У них это доходит до сумасшествия. Одна из них дошла до того, что украла мою собаку. Скажите, пожалуйста, разве я виновата, что вы ее бросаете?» Роза повернула голову. Она прихлебывала кофе и пристально смотрела на Стейнера, сильно побледнев. Весь сдержанный гнев покинутой женщины засветился в ее глазах, как огонь. Она понимала больше Миньона. Ее муж глуп, если думает возобновить дело Жанны. Эти дела два раза не удаются. Тем хуже. Она возьмет Фошри. Он ей приглянулся после ужина. А если Миньон рассердится, наплевать. Это его проучит. «Надеюсь, вы не подеретесь», — сказал Ван Девер Люси Стюарт. «Нет, не бойтесь. Только пусть она держит себя скромнее, а не то я ее отделаю». Повелительным жестом подозвав Фошри, Люси проговорила. «Слушай, голубчик, твои туфли у меня дома. Ты можешь взять завтра от моего консьержа». Фошри хотел обратить все это в шутку, но Люси удалилась с видом оскорбленной королевы. Клариса, прислонившись к стене с рюмкой кирша в руке, пожимала плечами. Стоит ли поднимать такую бурю из-за мужчины? Когда две женщины, из которых у каждой по любовнику, сойдутся вместе, то разве каждая не старается отбить любовника у другой? Это дело обыкновенное. И неужели же ей, например, выцарапать глаза у Гага за своего Гектора? Вот не было печали. Когда Лафу-Лаус прошел мимо нее, она ему не преминула заметить. «Слушай, «Так ты их любишь не только зрелыми, но и перезрелыми?» Лафула за это рассердила и тревожила. И, видя, что Клариса над ним смеется, он стал сомневаться в ее искренности. «Не болтай глупостей», — проговорил он. «Ты взяла мой платок, отдай мне его». «Как он надоел со своим платком!» — вскричала она. «Подумай, идиот, зачем он мне нужен?» «Зачем?» — повторил Лафулас недоверчиво. «Ты отошлешь его моим родным, чтоб меня скомпрометировать». Фукармон примостился к винам. Он продолжал подсмеиваться над лабардетом, который пил кофе в обществе дам. Моряк, в свою очередь, отпускал на его счет отрывочные замечания. «Сын барышника, может быть, незаконный сын графини, никакого дохода, а всегда 25 золотых в кармане. Бездельный шалопай!» «Нет», — повторил он, выходя из себя, — «я должен его отколотить». С этими словами он допил рюмку «Шартрес». Это вино на него никогда не действовало, по его словам. Он от злости скрежетал зубами. Но вдруг в ту минуту, как он подходил к лабардетту, он побледнел и грохнулся на пол возле буфета. Он был мертвецки пьян. Луиза Виолен пришла в отчаяние. Она предвидела, что дело кончится дурно. Теперь ей всю ночь придется за ним ухаживать. Гага успокаивала ее, насколько было возможно. Как опытная женщина, она уверяла, что Фукармон проспит 12 или 15 часов в кряду, и больше ничего. Фукармона унесли. За ним последовала и глубоко огорченная Луиза Виолен. «Куда же, наконец, делась Нана?» — спросил неожиданно Вандевр. «После ужина она куда-то исчезла». Вспомнив ее, все стали о ней спрашивать. Стейнер, сильно взволнованный, расспрашивал в полголоса Вандевра насчет старого господина, который тоже исчез. Граф клялся, что старик уже ушел и что он уезжает за границу на другой день. Это был иностранец, человек богатый, который ограничивался тем, что платил за ужины. Когда Анана уже забыли, Дегене, выйдя на минуту, вызвал Вандевра за дверь. В спальне сидела хозяйка дома, бледная, с дрожащими губами. Дегене и Жорж стояли около нее, смотрели на нее с изумлением. «Что с вами?» — спросил Вандевр удивленно. Она молчала, не оборачиваясь. Он повторил вопрос. «Что со мною?» — вскрикнула она вдруг. «Я не хочу, чтобы надо мной издевались!» Она стала говорить все, что ей приходило в голову, повторяя, что она не глупа и все отлично понимает. Над ней издевались за ужином, при ней говорили мерзости, чтобы ей доказать, что ее презирают. Вся эта шайка не стоит ее подметок. Стоило ли из-за них беспокоить себя, чтобы потом в тебя же кидали грязью? Она сожалела, что сразу не вытолкала всех за дверь. Задыхаясь от бешенства, она разразилась громкими рыданиями. «Послушай, душа моя, ты пьяна», — сказал Вандевр, с ней говоря на «ты». «Надо быть рассудительной». «Я пьяна, это может быть, но я хочу, чтобы меня уважали». Более четверти часа Дегене и Жорж умоляли ее вернуться в столовую. Она упрямилась, говоря, что гости могут делать, что хотят. Она их слишком презирает, чтобы к ним вернуться. «Никогда, никогда! Пусть изрежут ее на кусочки, но она не выйдет из своей комнаты». «Я должна была остерегаться», — продолжала она. «Это все Розин. Верблюд строит козни против нее. На ужин обещала быть одна честная женщина, и я не сомневалась, что Роза ее отговорила». Затем она говорила о госпоже Робер. Вандевр уверял ее честным словом, что госпожа Робер сама отказалась. Он говорил все это без малейшей улыбки, привычной к подобным сценам. Он знал заранее, как обходиться с женщиной в подобных случаях. Но каждый раз, как он брал ее за руку, чтобы унести в столовую, она со злостью начинала отбиваться. Она была уверена в том, что никто иной, как Фошери, отговорил графа Мюфа быть на ужине. «Фошери — это настоящая змея, завистник, человек, способный преследовать женщину и разрушить ее счастье». Для нее было очевидно, что граф ею восхищался. Она бы могла завладеть им. «Им? Никогда!» — воскликнул Вандевр, смеясь. «Почему нет?» — спросила она серьезно и несколько опомнившись. «Потому что он возится с попами. Если бы он вас коснулся хоть одним пальцем, то на другой же день отправился бы на исповедь. Послушайтесь моего совета. Не выпускайте из рук другого». Она задумалась на минуту, как бы соображая. Затем она встала и освежила себе глаза холодной водой. Но когда ее хотели вести в столовую, она продолжала громко кричать «Нет!». Ван Девр, однако, вышел из комнаты, улыбаясь и не настаивая больше. После его ухода она в припадке нежности бросилась обнимать Дегене, повторяя «Ах, мой дорогой, ты один у меня! Я люблю тебя, поверь, я очень тебя люблю! Было бы слишком хорошо, если всегда так жилось! Боже мой, как женщины несчастны!» Заметив, наконец, Жоржа, который краснел при виде этих нежных излияний, она и его тоже поцеловала. Ее Мими, как она называла Дегене, не мог ревновать ее к ребенку. Она желала, чтоб Поль и Жорж жили дружно, в мире и любви. Не правда ли, они втроем останутся друзьями? Вдруг их поразил странный шум. Кто-то храпел в комнате. Они принялись искать и увидали Борднава, который после кофе примостился в спальне. Он спал на двух стульях, прислонив голову к кровати и вытянув ноги. Он лежал с открытым ртом и громко храпел. Нана, увидев его в такой позе, разразилась звонким хохотом. Она быстро вышла из комнаты в сопровождении Дегене и Жоржа. Они прошли в столовую и вошли в салон, заливаясь громким смехом. «Ах, дорогая моя!» — проговорила она, чуть не бросаясь на шею Розе. «Вы представить себе не можете, что за зрелище! Идите скорее смотреть!» Все женщины кинулись за ней. Она тащила их за руки, вела насильно в припадке такой искренней веселости, что все заранее хохотали. Толпа вышла, потом вернулась, простояв с минуту, притаив дыхание вокруг Борднава, лежавшего в величественной позе. Начался оглушительный хохот. Каждый раз, как какая-нибудь из дам восстановляла на мгновение тишину, издали доносилось храпение Борднава. Было около 4 часов. В столовой поставили игорный стол, вокруг которого уселись Ван Девер, Стейнер, Миньон и Лабардет. Позади них стояли Люси и Каролина и о чем-то спорили. Между тем Бланш, сонная и недовольная проведенным вечером, поминутно спрашивала Ван Девер, скоро ли они уедут. В салоне танцевали. Дегене сел за фортепиано или за комод, как называла его Нана. Она не хотела звать топера. Мими играл вальсы и польки без остановки. Но танцы становились вялы. Дамы болтали между собой, развалившись в креслах. Вдруг поднялась суматоха. 11 молодых людей, ввалившись все разом, громко смеялись в передней и теснились у дверей салона. Они возвращались с бала Министерства внутренних дел во фраках и белых галстуках с каким-то неизвестным значком в петлицах. Нана, рассерженная их шумной выходкой, встала, подозвала мэтра д'отеля и гарсонов, чтобы вытолкать буянов. Она уверяла, что не знает их и в первый раз видит. Фошри, Лабардет, Дегене — все мужчины встали, чтобы внушить уважение к хозяйке дома. Раздавалась брань, поднимались руки. Одну минуту можно было ожидать всеобщей потасовки. Однако какой-то тщедушный молодой человек со светлыми волосами повторял настоятельно. «Вспомните, Нана, в тот вечер у Петерса в большом красном салоне! Помните, вы же нас сами пригласили!» «На вечере у Петерса?» Она этого не помнила. «Когда это было?» Молодой человек отвечал, что это было в среду. «Но она никого не приглашала. Она в этом почти была уверена». «Однако, душа моя, если ты их пригласила, — проговорил Лабардет с сомнением, — то это потому, что ты была навеселе?» Нана расхохоталась. «Очень может быть, она совсем не помнила. Во всяком случае, молодым людям дозволено было войти, так как они явились. Все уладилось. Новоприбывшие нашли друзей и знакомых между гостями в салоне, и вся суматоха скоро кончилась. Тщедушный молодой человек со светлыми волосами носил одно из величайших имен Франции. Вновь прибывшие объявили, что явятся еще другие. И действительно, дверь поминутно отворялась, и являлись молодые люди в белых перчатках и в безукоризненных костюмах. Они все возвращались с министерского бала. Фошри спросил, шутя, «Не явится ли и сам министр?» Нана с досадой отвечала, что министр бывает у таких, которые, конечно, ее не стоят. Она, однако, не высказывала своей тайной надежды увидать графа Мюфа в числе неожиданных гостей. «Быть может, он одумается», — говорила Нана, причем поминутно поглядывала на дверь. Пробило 5. Танцевать перестали. Одни игроки сидели еще в столовой. Лабардет уступил свое место. Женщины вернулись в салон, распространяя красный свет от обугленных фитилей. Дамы впали в неопределенную меланхолию и чувствовали потребность поверять друг другу свои тайны. Бланш де Севри на этот раз говорила о своем дяде, генерале. Между тем Клариса передавала вымышленный разговор о том, что какой-то герцог обольстил ее у ее отца, в имении которого он приехал охотиться за кабанами, причем обе за спиной пожимали плечами, спрашивая, возможно ли так нагло врать. Люси Стюарт преспокойно рассказывала о своем происхождении. Она охотно вспоминала о своем детстве, когда ее отец, подмазчик при Северной железной дороге, угощал ее по воскресеньям яблочным пирогом. «Хотите, я вам расскажу одну историю?» — воскликнула маленькая Мария Блонд. «Вы знаете, я живу по улице Монье, ну а напротив меня живет какой-то господин русский, кажется. Одним словом, человек очень богатый. Представьте себе, вчера я получаю корзину с фруктами. Там были громадные персики, виноград необыкновенной величины. Одним словом, все самое редкое для сезона. А в середине лежит 6 билетов по 1000. Это все от русского. Вы понимаете, я ему все это отправила назад. Но, признаться, меня даже тошнит от плодов». Дамы переглянулись, закусывая губы. Мария Блонд была дерзка не по годам. «Возможно ли, чтоб подобная история случалась с такими девчонками?» Все глубоко презирали друг друга и чрезвычайно завидовали Люси за ее трех принцев. К тому же Люси каждый день ездила верхом, это то и пустило ее в ход. Теперь все помешаны были на верховой езде. Только не каждой это удавалось. Речь зашла о лошадях. «Я предпочитаю хорошую карету», — заявила Нана, безнадежно взглядывая на дверь в последний раз. Заря занималась. Все скучали. Роза Миньон отказалась пропеть романс «Туфля». Усевшись на диване рядом с Фошри, она ожидала Миньона, который выиграл уже у Ван Девра около 50 золотых. Какой-то толстый господин с орденом и с важным видом продекламировал стихотворение на альзасском наречии под названием «Жертвоприношение Авраама», в котором бог-отец клянется «Sacrement de moi», а Исаак на все отвечает «Хорошо, папаша». Это стихотворение нагнало на всех еще большую скуку, так как никто ничего не понял. Никто не знал, чем бы развлечься, чтобы веселее покончить эту ночь. Лабардет вздумал было поднять насмех Ла Фолуаза, продолжавшего разыскивать свой платок. Ему стали указывать на некоторых женщин, советуя обыскать ту или другую. Ла Фолуаз кружился возле них, осматривая их с ног до головы. Наконец, молодые люди, заметив бутылки на буфете, снова принялись пить, подзадоривая друг друга. Какое-то шумное, бессмысленное опьянение незаметно охватило всех присутствовавших. В эту минуту всеобщего веселья один молодой человек со светлыми волосами, носивший одно из самых громких имен Франции, придумал такую шутку. Он взял бутылку шампанского и преспокойно вылил ее в открытый рояль. Этого было достаточно, чтобы всем покатиться со смеху. «Скажите, — спросила удивленно Татана Нене, — зачем это он вылил шампанское в рояль?» «Как? Да, Шамая, неужели ты этого не знаешь?» — возразил Лабардет серьезно. «Ничто так не улучшает рояля, как шампанское. Это придает инструменту особенный звук». «Понимаю, — проговорила убежденно Татана Нене. Она рассердилась, увидав, что все смеются. «О чем ей знать? Всегда ее только с толку сбивают». Дело окончательно не шло на лад. Ночь грозила кончиться неприятно. В одном углу сцепились Мария Блонт и Леа Горн. Обе тыкали друг друга в глаза небогатыми любовниками. Дело доходило до крупных выражений, причем обе попрекали друг друга уродствами. Люси, наконец, заставила их замолчать. Симонна была очень нехороша собой и уверяла других, что лицо ничего не значит. Главное — необходимо хорошее сложение. С этой точки зрения Люси ни за что не променяла бы свой рост на их смазливые личики. Немного далее на диване служащий при посольстве, обняв Симону, старался ее поцеловать в шею. Но Симона, усталая и недовольная, отталкивала его каждый раз, ударяя веером по голове и прибавляя: «Отстань, надоел!» Ни одна не позволяла дотронуться до себя. «Разве они какие-нибудь девки?» Только Гага, завладев Лафа-Луазом, нервно смеялась. Вокруг рояля продолжали шутить. Каждый старался влить туда шампанского. Это было просто и мило. «Ну, старина, выпей-ка еще бутылочку! Черт возьми, что за пьяница этот рояль! Держи, еще стакан! Все выливай до дна!» Но она, отвернувшись, ничего не видела. Она была занята только Стейнером, который сидел возле нее. Тем хуже. Виноват во всем Мюфа. В своем белом фуляровом платье, тонком и измятом, как рубашка, бледная, с утомленными глазами, Нана по простоте сердечной была готова в эту минуту отдаться. Розовые шиньоны и на ее лифе облетели, остались одни стебельки. Вдруг Стейнер быстро отдернул руку от ее талии, куда Жорж и Дегене нарочно вкололи несколько булавок. Он укололся до крови. Одна капля упала на белое платье и оставила пятно. «Договор закреплен», — проговорила Нана задумчиво. Рассветало. Тусклый и печальный свет проникал в окна. Начался разъезд, сопровождаемый чувством недовольства и утомления. Каролина Гекке, рассерженная тем, что потеряла целую ночь, утверждала, что пора уехать, чтоб не быть свидетелями неприятных сцен. Роза приняла вид недовольной и оскорбленной женщины. Эти женщины всегда так ведут себя. Они не умеют держаться в обществе и всегда кончают какой-нибудь отвратительной выходкой. Миньон, обыграв Фандевр, уехал с Гагой, не заботясь о Стейнере и напоминая Фошри приглашение его на следующий день. Люси Стюарт, удаляясь, не пожелала, чтобы Фошри ее сопровождал, и советовала ему не упускать из рук комедиантку. Как раз в эту минуту Роза обернулась и пробормотала сквозь зубы. «Грязная сорока!» К счастью, Миньон, опытный по части женских перебранок, вытолкнул Розу в дверь, убеждая ее перестать. За ними Люси, не теряя своего достоинства, величественно сходила с лестницы. Затем Гага уехала с Лафа-Луазом, который рыдал как ребенок, потому что он не находил Кларисы, давно исчезнувшей с двумя кавалерами. Симона тоже исчезла. В зале оставались только Татана Нене, Ле Горн и Мария Блонд, которым Лабардет предложил свои услуги. «Я вовсе не хочу спать», — повторяла Нана. «Надо что-нибудь придумать». Она смотрела в окно на серое небо, по которому проносились обрывки темных облаков. Было 5 часов. Напротив, по ту сторону бульвара Гаусман, влажные крыши домов виднелись при слабом свете дня. Внизу на опустевшей улице суетилась толпа рабочих с метлами, стуча своими сапогами. В момент пробуждения этого грязного и досадливого Парижа Нана почувствовала непреодолимое стремление к деревне и простору, к чему-то лучшему и чистому. «Знаете», — сказала она, вернувшись к Стейнеру, «я бы желала проехаться в Булонский лес. Там мы выпьем молока». Она, как дитя, хлопала в ладоши, не ожидая ответа банкира, который, конечно, соглашался, в сущности, помышляя о другом. Она побежала накинуть шубу. Салон почти опустел. Со Стейнером осталось только несколько молодых людей. Вылив фортепиано последнюю бутылку, так как больше ничего не оставалось делать, как подумать об отъезде, вдруг один из них с торжественным видом принес еще последнюю бутылку из буфета. «Стойте, стойте!» — вскричал он. «Вот бутылка Шартрез. Это вещь хорошая. А затем, ребята, по домам. Мы идиоты!» В спальне Нана должна была разбудить Зою, заснувшую, поджидая ее. Газ еще горит. Горничная помогла Нана надеть шляпу и шубу. «Ну, теперь дело сделано. Я поступила по-твоему», — проговорила Нана, обращаясь к горничной в припадке откровенности. Она была довольна, что, наконец, сделала свой выбор. «Ты права, банкир не хуже всякого другого». Зоя, полусонная, была неразговорчива. Она проговорила, что Нана уже давно была пора решиться. Выходя за ней из комнаты, Зоя спросила, что ей делать с этими двумя оставшимися. Борднаф все еще спал. Жорж, лукаво забившийся в постель, тоже заснул сном ангела. Нана отвечала, что они могут тут выспаться. Она была тронута появлением Дегене, который был весьма печален. «Послушай, Мими, будь благоразумен», — сказала она, обнимая его. «Все останется по-старому. Ты знаешь, я только тебя обожаю. Не правда ли? Иначе нельзя. Уверяю тебя, ты мне еще милее. Скорее, поцелуй меня, как всегда. Крепче, еще крепче». Она убежала, явилась к Стейнеру довольная, настаивая на том, чтоб ехать пить молоко. В пустой гостиной граф фон Девер остался один с чиновным господином, декламировавшим жертвоприношение Авраама. Оба сидели как прикованные к карточному столу, не зная, где они и что с ними. Бланш, развалившись на диване, спала с открытыми глазами. «А, Бланш поедет с нами!» — воскликнула Нана. «Мы выпьем молока, душа моя! Ван Девер вас подождет, конечно!» Бланш лениво поднялась. Банкир побледнел с досады, увидев, что Бланш едет с ними и будет мешать ему. Но обе женщины уже схватили его под руки, повторяя: «Знаете, мы прикажем ждать его при нас!»